и была туга, и скорбь в людях большая. Святые обители и церкви Божии и села запустели. Кроме того, царь велел править посоху под наряд и мосты мастить в Ливонскую землю, зелейную руду сбирать. И от этого налога и провежа все новгородцы и псковичи обнищали, и в посоху пошли сами, а давать стало нечего, и там, в чужой земле, померли от голода и холода, от мостов и наряда. В Пскове байдаки и лодки большие посохой тянули под ливонские города и, потянувши немного, покинули по лесам, тут они сгнили, а людей погубили. Взяв 24 города у немцев, своих людей посадили снарядом и запасами. Запасы возили из дальних городов, из замосковных. Наполнил чужие города русскими людьми, а свои пусты положил. Когда царь возвратился в Русь, то немцы собрались из-за моря, да Литва пришла из Польши, и все эти города себе побрали, русских людей в них побили, а к царю прислали немца, лютого волхва, именем Елисея Бомелия. И был он у него в приближении любимцем. Навел Елисей на царя страхование, стал тот бегать от нахождения неверных и совсем было отвел царя от веры. На русских людей царю свирепство внушил, а к немцам на любовь приложил. Безбожные немцы узнали по своим гаданиям, что быть им до конца разоренным. Для этого они такого злого еретика и подослали к царю, потому что падки русские люди на волхование. И наустил Елисей царя на убийство многих родов княжеских и боярских. Напоследок и самому внушил бежать в английскую землю и там жениться, а своих остальных бояр побить. Но Елисея не допустили до этого. Самого смерти предали. Да не до конца разорится русское царство и вера христианская. Такова была держава грозного царя Иван Васильевич. Бомелий был медиком, родом голландец. И по иностранным свидетельствам, это был негодяй, подучавший Иоанна на убийство и составлявший отравы, но потом обвиненный в сношениях с Баторием и сожженный всенародно в Москве. Таубе и Крузе, страница 230. В некоторых летописных сборниках наших попадается повесть о начале Царьграда и взятии его турками. Думают, что повесть эта неизвестного сочинителя могла быть принесена скоро после описываемого в ней события греками, которые начали приходить в Москву за милостынею. Но в естественной связи с нею помещается рассказ о распоряжениях султана Магомета, рассказ, помещаемый и отдельно, и приписываемый Ивану Пересветову, о котором мы уже упоминали. История России, том 6, страницы 220-448.